или убой. Не такой отборный, как пуля бойма. Ставят ставки, весы, затраты бьют укусами. И на халяву нету даже укуса. О чем я? О том, что часто деградирует. От вида пиги не достать до лидера. Мешает телевидение. Там лезть золото и пидеры. Вот альбомчик, пожалейте мои волчи. Треки я сводил до трехчасовой ночи. В целом цель курса повышение валюты. Хотя бы на карманные расходы ноты. И не видеть мусоров доходов. Понтуются гламурные блондинки, брюнетки. Брази, из грязи в кризис бомб. С брази пиши теме вектор. Я быстрее гектор, но не Ахиллес. Мне же далеко, далеко до небес. Лики лирики, рыцарь стекс. В русском рэпе на века. Здесь сердцем и душой нормативные источники волной. Косолной мысли выжить и остаться признанным. А тебе совет. Гроб для твоих мозгов. Вечный интернет. Галя Вася препод классный. Все же прав, прав. Реальные способности. Это русский нрав. А какой-то там закос. Чикитос, попадос. Пулю в лоб за лавандос. Ты шаха, у тебя есть боус. Я хозяин, ты ублюдок пёс. Зря бы ты любитель астр печёный. Тухлятины гнуса. Голодного мента. С привлекией выслушивать чужие откровения. Но всё же ша поганая вобля. Сначала в жопу, потом в ливер. Понял, пидор? Паспортный контроль. Федерация, хренация. Суверенитет, мутинитет. И проклятый плоскомордого вождя. Бывшего члена ЦСКА. А то всего полет бюро и все оставшееся говно. С хитрыми лицами вроде как ментовской. Но в то же время и совсем не такой. Относится каждому, от бедного к богатому. К мутну жадному хозяин приласкает все. Ему расскажешь, крутом тебя название. Бедоком тебя разуя, вот тебе и пуля. Вороны у вороты, два вора у моря. Во рту гранаты, без пальцев, и цепь подавно в руках. Игрушка, плюшевый мишка, но ты в натуре сышься. Расстреляют шоты. Будет много дырок, весь урок на выдох, падла, сука. Порву, бля, буду, закопаю тебе, сучий хер нахер. Замечательная картинка, иллюстрация Сальвадора Дали. К сочинению маркиза де Сада Уда. Своими руками будешь крутить их в детсаде. Ну что же вы, я знаю, я вижу фигу. Пидоры, вы макрожопые. Считаете себя крутыми воинами. А сами трусливо прячетесь за беспомощными спинами. Бля, буду бабами, бля, буду пидоры.